Сейчас он искренне сожалел, что она не мальчик, потому что ума в этой златовласой головке было больше, чем у большинства его придворных, а добра в сердце столько, что можно было залить им всю столицу. Золотая принцесса уже любима народом. Она, будучи девушкой и самой младшей в венценосной семье, добилась отмены рабства. Причем не просто топая ножкой, но принеся королю подробный и грамотный план реформы и стопку проработанных законопроектов, результатом которых и стал успех ее плана. Неволи больше не было в его королевстве, как и в священном рабле. К тому же все прошло максимально безболезненно как для народа, так и для казны. Если Газев согласится, улыбнулся его величество, я бы тоже хотел поблагодарить человека, который тебе помог, друг мой. Если получится, капитан чуть криво улыбнулся. Видите ли, насчет просьбы капитана Максимилиана. Глава 12. Ближе к обеду мы въехали в Реестис, столичный город одноименной страны, немного увеличенным отрядом, вместе с новым нанимателем. Народ знатно задолбался, да и мне, честно говоря, дорога уже поднадоела. Чуть разбавили путешествие два нападения разбойников. Одно, на нас, еще до Эписпиле, которое мы довольно легко отбили, а бандюков из выживших сдали на ближайшем посту дорожной стражи. Второе произошло буквально в нескольких часах пути от города, и жертвой была карета дворянина с 6 бойцами охраны. Бой был для защитников напряженным. Я бы не стал пытаться угадать победителя. Телохранители дворянина были сильны умением и хорошей экипировкой, а бандиты числом. КХМ, которое стало стремительно сокращаться, когда мы пришли на помощь защищающимся. Так, собственно, мы познакомились с нашим нанимателем и одним из 6 высших дворян королевства, маркизом Писпилем, город которого оставили позади. Довольно молодой мужчина очень культурно выражал неодобрение работой дорожной стражи, разбойниками, и, к моему удивлению, своей глупости. Нечасто можно услышать, как человек, наделенный властью, называет себя глупцом, за то, что взял так мало воинов в сопровождение. Орландо Писпиль, зять короля Ланпасы III, направлялся в столицу по дворянским делам, и абсолютно не ждал нападения разбойников. На этой дороге всегда было безопасно, хмурился мужчина, разглядывая повешенных его телохранителями на ближайших деревьях бандитов. Немного пообщались, и договорились о сопровождении его кареты до столицы, ехать осталось недолго. Маркиз же, задним числом оформит на нас персональное задание через гильдию, дабы и финансово отблагодарить, и пункты рейтинга нам накинуть за именной заказ от одного из могущественнейших людей королевства. Да и в целом, аристократ был вежлив, доброжелателен, и даже предложил обращаться, если что. Попрощались мы уже после въезда в город. Нам нужно было оставить лошадей, снять комнаты на постоялом дворе, и уже потом идти искать Газефа, если тот, конечно, решил согласиться нам помочь, и не занят в этот день. Для связи с капитаном мы указали одну таверну, с хозяином которой был шапочно знаком Петр. Стронов должен был оставить там для нас послание, где его искать, и нужно ли это делать вообще. Апа, а тут гудят, удивленно запустил руку в шевелюру на затылке рейнджер. В таверне действительно гудели. Правда, всего 2 компании, небольшая, состоящая из 2 очень похожих девушек, и крупная, чисто мужская. Несколько столов было сдвинуто вместе, и около 20 мужчин при оружии в узнаваемой военной форме Реестис довольно весело насыщались. В голове всплыли слова старой песни: «Ели мясо мужики, пивом запивали». Тихо хмыкаю. Надеюсь, тут с мясом все нормально. Максимилиан, с приездом в столицу. Слышу знакомый голос. Газев. Приятно удивился я вставшему из-за стола мужчине. Не ожидал. Здравствуй. Как дорога? Улыбался воин, пожимая мою руку. Не против перекусить? Дорога? Никак. Пару раз с разбойниками подрались, но в основном скука. А насчет перекусить, это мы с радостью. Довольно потираю ладони, начиная узнавать лица некоторых радостно нам улыбающихся солдат. В перекусывании я просто мировой чемпион. И не поспоришь, хмыкнул Петр. Короче, взял увольнительную, а ребята, когда узнали, что тебе нужна помощь, тоже вызвались. Тут не все, кто хотел пойти, но, думаю, 20 парней для массовки хватит, улыбался капитан королевской гвардии. Перезнакомились мы все легко. Стронов, как мне и показалось при первом знакомстве, был мужчиной простым в общении, без капли чванства, но с самоуважением. Не чинясь, жал руки авантюристам, смеялся над шуточками Лукрута, быстро нашел общие темы с Петром. А как Ниня на него смотрела? Кажется, староват по отношению к нашему рейнджеру на Газефа не распространялась. Но это и не удивительно. Простой деревенский парень, ставший чемпионом Реэстис, потом капитаном Королевской гвардии. Человек, которого некоторые люди на полном серьезе звали шестым сокровищем королевства. Тот, кому плевать на титулы. Тот, кто не раздумывая пойдет на смерть ради других. Защитник. И этот человек-легенда согласился помочь в поиске ее сестры. Да, просил его я, но, это дело десятое. Тут еще кое-кто хочет составить нам компанию. Капитан кивнул на стол, за которым сидели девушки-близняшки, отличающиеся только цветом одежд. Простите, ребята, но девушки просили их познакомить только с Максимилианом. Это же сестрички из Синей Розы, удивленно прошептал Лукрут, когда мы с Газефом двинулись к их столику. А я думаю, с чего они такими знакомыми показались. Странно, я обычно запоминаю очаровательных милашек, а уж если они близняшки. Просто ты в тот момент был пьян, фыркнул Петр, и пытался самоубиться об их лидера. Леди, склонил я голову перед двумя адамантовыми авантюристками. Максимилиан, капитан паладин ордена Длани Справедливости, несущий свет Сеттоса, к вашим услугам. Тина, холодно посмотрела на меня одна из сестер, с красными вставками в одежде. Девушки вообще были довольно хмурыми. Тя, близняшка с синими элементами в одеянии была немного приветливее, и даже кивнула. Тина и Тя, близнецы, члены Синей Розы, долго же вы ели? Угрюмо прошлась по нам с Газефом взглядом Тина. И много, даже как-то обиженно заявила Тя, посмотрев на меня, КХМ. Ну а чего, я большой, кушать надо хорошо, чтобы быть в форме. Витамины там, хотя, кого я обманываю, тупо не могу привыкнуть, что тут все настолько вкусно. Честное слово, иногда приходится с силой втягивать обратно в себя суровую, мужицкую слезу. Особенно, когда ем пельмени, из мяса, да еще с той штукой, типа сметаны с чесноком и зеленью. Настоящие пельмени, а не синтетическое не пойми что с соезаменителем вместо начинки. Вы сами сказали, что не спешите, добродушно улыбнувшись, пожал плечами Стронов. Могли бы и поторопить. Неважно, дернула плечом Тина. Мы здесь, чтобы составить вам компанию в поиске родственницы вашей заклинательницы, кивнула Тя. Принцесса попросила босса, а босс попросила нас. Ее высочество очень благодарна за спасение Эрантила. Как и его величество, завершила этот своеобразный монолог близнецов Тина. Эрантила, удивился Газеф, это про то восставшее кладбище, ты и там отметился, было дело, удивленно пожимаю плечами, но там не совсем спасение города. Я, скорее, просто помог справиться с нежитью, минимизировав жертвы. Гарнизонные авантюристы и сами бы решили проблему. Там не было ничего особо опасного. Все сложнее, покачала головой Тя. Принцесса объяснит. Перед нашим приходом сюда пришла новая информация от мэра Эрантила, уточнила Тина. Объяснит, если вы примете приглашение во дворец, когда закончите свои дела, дополнила ее сестра. А, в озарении прищелкиваю пальцами. Ритуал, который проводили некроманты, а я им помешал. Дело же в нем, держу пари, что это было что-то с дико пафосным названием типа «Невероятно убийственная необоримая смерть бога воющих трупов». Угадал, Тя тихо хихикнула, заработав недовольный взгляд сестры. Впрочем, Тина тоже чуть улыбнулась. Да, дело в ритуале. Нет, название не такое. Покороче, снова хихикнула Тя. Но да, пафосное. Это явно не дом дворянина, хмуро проговорил я, рассматривая какую-то халупу в грязном переулке. Три удара кулаком в металлическую дверь. Тишина. Еще три удара. Прости, Газеф, я с сожалением посмотрел на воина. Если что, я заплачу штраф. Пинок, и железная дверь открывается внутрь, вместе с косяком. Кажется, я увидел на лицах девушек из Синей Розы как одобрение, так и осуждение. Тук-тук, хозяева. Простите за беспокойство. На моей левой ладони горела стрелка, указывая на второй этаж здания. В помещении, которое встретило меня за дверью, пахло неприятно, грязью, человеческой и вообще, как в жилой каморке, где живет слишком много людей, которые экономят на фильтрах воздуха, стирке и средствах для уборки. А еще там был бородатый и здоровый толстяк, со шрамом через правый глаз. В данный момент он сидел на жопе и удивленно разглядывал то меня, то дыру в стене, где раньше была дверь. «Паладина надо познакомить с Гагарган», — услышал я одну из сестер. «Определенно, у них много общего», — согласился второй девичий голос. «Я ищу девушку. Зовут Суарниня Бейрон», — обратился я к здоровяку. «Она на втором этаже. Отведи меня к ней». «Ты кто?» «Мое имя Максимилиан. Поторапливайся, у меня сегодня еще приглашение в гости». «Ты, мать твою, знаешь, на кого наехал?» — взрыкнул мужик, заметив мой медный жетон и вставая на ноги. Я на это только облегченно, но незаметно выдохнул. Оставался маленький шанс, что девушка тут по своей воле, а я нагло ворвался в чужое жилище, но вот эти бандючьи загадки на тему. «Да ты хоть знаешь, меня успокоили. Да даже если нет, извинюсь, оплачу штраф, ущерб. Даже сам могу все починить. Просвети меня», киваю ему, и просто иду к лестнице на второй этаж. Обстановка и звуки. «Черт, бедная Нинья. Мы договорились, что мечи подождут на улице, вместе с парнями Стронофа, которые сейчас взяли этот дом в кольцо. Со мной идет только сам капитан, чье лицо с каждым шагом становится все более угрюмым, и девушки из Синей Розы. Они и так не излучали радость, а сейчас, придя к определенным выводам, смотреть стали еще злее. «Вы куда претесь, ублю?» – заорал толстяк, но осекся, рассмотрев моего спутника. «Твою мать, Газев Стронов, да какого хера? Удобно, когда тебя узнают», – пробормотал я, поднимаясь по лестнице. С каждым шагом настроение становилось все хуже, и виной тому были мои органы чувств. Прекрасный слух доносил до меня звуки борделя, а обоняние и зрение говорили, что это отнюдь не элитное заведение. Стоны, крики боли, удары – это проклятые пыточные казематы, тяжелый хрип из-за ближайшей двери, как будто кого-то душат. Я даже не стал бороться с собой, легким нажимом вскрыв дверь. Мерзость. На грязной кровати лежала не менее грязная девушка, избитая, лицо распухшее, в крови из-за спутанных, сальных волос было видно обрезанные уши. Форма обрубков эльфийка. От ножки кровати шла длинная цепь, которой девушка была прикована за ногу. Голый мужч, голое животное человеческой расы сжимало ее горло руками, ритмично двигая задом. Когда я вошел, он даже не прервался, просто оглянулся, чтобы получить в лицо справедливое воздаяние. Я не наслаждался его криками. Мне не доставляло удовольствия смотреть на обожженное лицо, но я чувствовал мрачное удовлетворение. Все время жизни в этом мире я был щитом, защищал и защищался. Пришло время стать клинком. Сегодня я должен вспомнить, что свет может не только ласково согревать, но и безжалостно жечь. 27 девушек, мрачно проговорила Тиа, рассматривая кирпич в стене дома. Пятеро, если бы не паладин, не дожили бы до конца недели, двое, до утра. Все прикованы, больны, избиты. Их явно морили голодом. Часть в глубоком шоке, четверо даже не разговаривают. Ведут себя как куклы сломанные. Одна не пришла в сознание даже несмотря на зелье Максимилиана. Отвратительно, тяжелый взгляд монументальной женщины героических пропорций сверлил дыру на месте, где была входная дверь. Гагарин, член команды «Синяя Роза». «Это просто плевок в лица принцессы и короля», – зло прорычала их лидер. «Рабству нет места в Реэстис». Лакюсалвейн Дей Лаиндра, лидер «Синей Розы», тот жердяй пытался врать, что они добровольные работницы, скривила губы Тиа. Только паладин сломал ему ноги, сказав, что тот уже переполнил чашу терпения его бога своей ложью. Сейчас паладин из Тронов ждут Эвилай, чтобы его допросить. «Не заставляй ждать красавчиков, мелкая», — хмыкнула Гагарин, бросив насмешливый взгляд на самого низкорослого члена команды. «У тебя все красавчики», — буркнула Эвилай из-под маски, направившись внутрь здания вместе с Лакюс. «Кстати, Тя, а этот паладин милашка?» — слегка толкнула воительница ассасина бедром. «Эй, чем-то на тебя похож», — фыркнула Тя, восстанавливая равновесие. «Габаритами», — произнесла внезапно вышедшая рядом из невидимости Тина. «Ну-ну, шутницы», — прищурилась Гагарин, потом бросила взгляд на скрывшихся в здании сокомандниц и глубоко втянула ноздрями воздух. «Как думаете, девчонки, получится нащупать что-нибудь?» «Ты о чем?» — спросила Тина с невинным взглядом. «Ой, да не придуривайся», — закатила глаза женщина, перебросив молот с правого плеча на левое. «Если наступил в грязь, то где-то рядом 8 пальцев. Я нюхом чую, что они тут замешаны. Было бы просто замечательно, если этот ваш хозяин борделя что-то знает». «Он не наш», — снова помрачнела Тя. «Был бы наш, спустила бы шкуру», — поддержала сестру Тина. «Надо было ему еще и руки сломать», — рыкнула ее близняшка. «Паладин слишком добрый». «Добрый?» — удивилась Гагарин. 9 трупов, воющие голые мужики с сожженными лицами. «Добрый, нужно было вырезать всех, мрачно и хором ответили сестры. Я сверлил взглядом низенькую девушку в красном плаще с капюшоном и в маске. Паладинская пассивка чувства зла говорила, что рядом со мной сейчас стоит истинный вампир. Вампир, адамантовый авантюрист, которая состоит в команде со жрицей. Более того, со светлой жрицей. Газев, представивший нас, с изумлением смотрел то на меня, то на низкую девичью фигурку, застывшую передо мной, как кролик под взглядом удава. Ивилай, заклинательница синей розы. Я знал, кто она. Она знала, что я это знал. Хорошая чувствительность монстра сейчас говорила ей, что рядом стоит не жертва. Напротив нее, положив руку на рукоять меча божественного уровня, стоял охотник, для которого она – дичь. Хрупкое равновесие, секунды растянутые в бесконечность, быть бою или нет, был бы на моем месте любой другой паладин, то сейчас бы началась бойня. Но я служу Сеттасу, а он – справедлив. 99% и 99% кровососов – монстры, чье предназначение сдохнуть. Но всегда бывают исключения. Руководствоваться догмами – путь фанатика. Абсолют света страшен не менее абсолюта тьмы. Именно поэтому ни один дебил не служит аспектам напрямую, мрут почти сразу. Для неразумной справедливости нет разницы, кто перед ней. Преступник, с наслаждением режущий других. Ребенок, который по глупости ударил другого, когда тот не дал игрушку. Вор, жаждущий наживы. Или парень, укравший лекарства, которые срочно нужны его умирающей матери. Просто неуклюжий человек, который толкнул другого случайно. Аспект не увидит разницы, все виновны. Боги, прослойка между миром смертных и царством аспектов. Могущественные сущности, на которых они влияют, но не управляют. Ну а мой бог, во мне, и он мне говорит, что судить нужно по делам, а не по внешности. В бытность игроком выполнял я квесты, где были и добрые вампиры, отказавшиеся от своей природы, борющиеся и побеждающие жажду. Или социалка, где кровосос мечтал сбросить проклятие, но ценой этому был свиток абсолютного очищения, священной магии 10 уровня. Полностью убыточное задание, которое я выполнил, отыгрывая роль паладина, но именно за него я, по прибытии в монастырь, получил титул несущего свет Сеттаса. Хитрожопые разрабы затолкали получение ачивки только на персонажей моего класса, а нас и так мало, это раз, ну и отбитых ролеплейщиков, типа меня, вообще считанные единицы, это два. Да о чем говорить, даже личей парочка была, что своими дохлыми и логичными мозгами сделали вывод, что жить по людским законам им выгоднее. Один, правда, маскировался, и пришлось ему сделать усекновение хвоста по самую шею, но первый-то был реально чист перед всеми законами. ХМ священная магия 10 уровня. Тут пределом человека считается 6, и то ее может применять только один человек в окрестных королевствах, да и жрица в команде. Ну не может же она быть не в курсе, кто ее напарница. Первое же исцеление расставит все по своим местам, а вместе они уже довольно долго. Ребята мне рассказывали про синюю розу, а истинный вампир, это не вчера куснули, это или урожденный, или очень долго проживший. ХМ, ладно, нужно будет уточнить пару моментов у ее лидера. Перевожу взгляд на девушку с большим мечом и не менее большим именем. Да, задумался. Стоит явно готовая к драке, напряжена. Убираю руку с рукояти клинка и отвешиваю девушкам короткий кивок. Приятно познакомиться, леди. Простите, слегка задумался. Шаг в сторону, освобождаю проход к хозяину борделя. Клиент уже заждался и жаждет рассказать о своей преступной жизни. Глава 13. Была очень поздняя ночь, или раннее утро, потому как на горизонте уже появилась полоса света, предшествующая появлению светила. Лакиус смотрела из окон королевского дворца на столицу. В любой другой день она бы добавила спящую или пробуждающуюся, но не сегодня. Этой ночью город лихорадило. По всем улицам, в темноте закрытого облаками неба, скакали отряды стражей и гвардии, мелькали факелы, звенели клинки. 5 самых крупных отрядов воинов короля, 4 из которых был придан в усиление один из членов ее отряда, а 5-й в сопровождении паладина Максимилиана, только час назад закончили чистить Реэстис. К сожалению, не до конца. Она, Тя, Тина, Гагарин и паладин штурмовали все логово 8 пальцев, информацию о которых удавалось получить. Ивилай в бешеном темпе летала по городу, допрашивая с помощью заклинания очарования все новых и новых бандитов, раскручивая мерзкий клубок змей, свивший гнездо в любимом городе Лакиус. Стронов, приказом короля, разогнавшись, скомпрометировавшее себя взятками руководство городской стражи по углам и приставив к ним своих людей, руководил операцией. Сильнейший воин королевства, кроме руководства штабом, был готов выдвинуться вместе с лучшими воинами в проблемные места, если возникнет необходимость. Для жрицы не стало неожиданностью, что те, кто должны обеспечивать порядок в городе, получали деньги от преступников, покрывая нечистых на руку дельцов. И ее высочество, и Синяя Роза понимали, почему все их попытки работать с городской стражей рушились под теми или иными предлогами. Некоторое время назад они даже начали свое расследование, подойдя довольно близко к местам производства черной пыли. Лакюс даже было чуть-чуть обидно, что пришедший внезапно, почти никому неизвестный, но громко заявивший о себе не так давно, медный паладин с группой серебряных авантюристов, сразу ухватили один из концов ниточки, ведущей к крупной сети, опутавшей столицу. Великие четверо. Девушка за сегодня увидела больше грязи, чем за всю свою жизнь, наверное. Разнообразие мрази, вгрызшейся в тело ее страны, поражало. Притоны наркоманов, подпольные бойцовские клубы, где рабы, которых не должно быть в королевстве, бились на смерть. Настоящие тайные рынки с живым товаром, не такие крупные, как раньше, но тем не менее, существующие несмотря на запрет. Всевозможные лавки, где продавали все, от контрабандных темных артефактов, мерзких алхимических ингредиентов, бывших когда-то органами людей и нелюдей, до человечины на развес. Но самое тяжелое, лично для жрицы, это бордели. Бордели всевозможных уровней престижности, от притонов с прикованными живыми куклами, которых уже без изысков звали мясом, сломанными морально и физически постоянными избиениями, издевательствами, наркотиками и насилием. Их судьба – дожить остаток своей кошмарной жизни, умерев от очередного клиента, который получает удовольствие от убийства, и до престижных клубов, где девушки, часто еще совсем дети, только начинают свою карьеру. Свежие и почти здоровые, под постоянным туманом алкоголя и наркотических удовольствий, они даже не представляли, что их ждет в конце, когда товарный вид будет потерян, и их перевезут в места, где клиентура попроще. Потом снова и снова, пока на руку или ногу не повесит цепь, а смерть станет для девушек желанной мечтой. На одном из таких борделей пыточных, который специализировался на тех клиентах, кому нравится мясо помоложе, сорвалась Гагарин и ее отряд. Они вошли в здание и вышли только с освобожденными детьми, которых уже на улице начали отпаивать зельями, щедрой рукой выданных ей и всем ее подругам Максимилианам. Ни один клиент, ни один работник того заведения не выжил, а неунывающая воительница с молотом, после этого была необычно молчаливой и хмурой, как будто растеряв всю легкость своего характера. «Не расстраивайся, Лакюс», — услышала девушка за спиной голос своей подруги. Золотая принцесса тоже не спала, как, впрочем, и его величество. Начавшийся вечером относительно небольшой переполох плавно перерос в настоящий кризис. Доклады капитана Стронова были настолько неприятны, что всегда спокойный и уравновешенный Ланпаса III, по словам своей дочери, чуть слышно грязно ругался, а после одной из депеш срочно отправился к импровизированному штабу капитана. Сейчас в городе уже все успокоилось, но вот во дворце придворные напряженно шептались по углам. Король, прибывший в замок с закаменевшим лицом, пытался понять, каким образом его столицу наводнило такое количество человеческих экскрементов, и от интереса Ланпаса III нервно потели многие люди, занимающие ответственные должности. Особенно бледными выглядели те, кто отвечали за столицу, порядок в ней и предоставление актуальной информации монарху. Нет, проблема преступности была всегда, но то, что сейчас попало на глаза его величеству, привело того в тихое бешенство. Даже Ивилай, считающая этого человека излишне нерешительным, расщедрилась на пару уважительных фраз в сторону пожилого мужчины. «Я очень рассчитывала, что у нас получится добраться до верхушки», — вздохнула жрица. Сейчас Лакюс не могла уверенно сказать, неудача их постигла, или они добились успеха. С одной стороны, силами гвардии Синей Розы получилось больно ударить по пальцам. Девушка хмыкнула, уж очень понравилось ей выражение. Жаль, что ни одного пальца не получилось отрубить. Даже Коколда, хозяина борделя и подпольной работорговли, к которому они так близко подобрались, в итоге упустили. Проблема заключалась в том, что рядовые бандиты были не в курсе, где искать свое начальство. Они сдавали логово, убежища, торговые точки, которые знали, но самая верхушка успела обрезать ниточки. Спустя некоторое время, с момента начала операции, бандиты стали уходить в подполье. Притоны, в которые врывались солдаты, оказывались либо пустыми, либо без тех, кто знал хоть сколько-то значимую информацию. В паре мест ублюдки даже перебили своих, превратив их в нежить. И гвардии очень повезло, что в первом случае был паладин, который моментально раскусил засаду в лежащих без движения трупах, а во втором к ТИЕ присоединилась Ивилай, для которой на тот момент не было целей для экспресс-допросов. Я надеюсь, у капитана Максимилиана получится задуманное умиротворение, которое пыталась передать голосом принцесса, подействовало, и Лакиус чуть расслабилась. Хоть отец и колебался, но этот паладин не похож на глупого человека, да и выглядел очень уверенно. Я считаю его план безумным, вздохнула лидер Синей Розы. Гагарин, разумеется, от него была в восторге, а Тиайтина, кажется, настроились развлечься предстоящим зрелищем. Что сказала Ивилай? Ничего, чуть поджала губы Лакиус, только плечами пожала, когда я спросила ее мнение. Ивилай, с ней была проблема, или с паладином, мда, все довольно запутанно получилось. Когда капитан Стронов представлял их Максимилиану, произошло непонятное. Лидер Синей Розы считала себя опытной воительницей, жетон авантюриста адамантового ранга это подтверждал. Опыт однозначно говорил, встретил их паладин совсем нерадушно. Кажущаяся небрежной поза кричала о готовности броситься в драку, делана расслабленная ладонь на рукояти меча не могла обмануть Лакиус. Ладно, она бы могла поверить, что мужчина зол и лапает меч, то, что девушки увидели в том борделе, могло выбить из равновесия, побудив на невольные рефлекторные движения. Она бы поверила, да, если бы не взгляд. Взгляд, которым Лакиус просто безразлично осмотрели за мгновение, а потом вонзили в ее подругу. И вот тут уже безразличия не было ни грамма. Злость, сосредоточенность, готовность к бою, да. Довольно приятные черты лица заострились, вызвав ассоциацию с хищником, готовым наброситься на маленькую девушку. Максимилиан как-то понял, кем является Ивилай. Но как, о том, что заклинательница потеряла кольцо, маскирующее ее сущность, не могло быть и речи, жрица бы сама почувствовала вампира рядом с собой. Ивилай, да, она вампир, да, у нее сложный характер, но она одна из достойнейших людей, которых знала Лакиус. Вся Синяя Роза, личности, которых нельзя назвать МММ стандартными или легкими, но они, ее дорогие подруги, они настолько близки, что для жрицы Синяя Роза, как вторая семья. Грубая, но веселая Гагарин, делано хмурые, обожающие ее доводить Тиайтина, язвительная до кислого привкуса на языке Ивилай. И несмотря на все это, надежные, верные, всегда готовые прийти на помощь. Они те, за кого Лакиус будет драться до конца. Вот и в тот момент она приготовилась сражаться за свою подругу, но взгляд паладина начал меняться. Задумчивость и сомнение увидела она в его глазах, настороженность, сменившая злость. Черты лица человека перестали быть хищно резкими, чуть расслабившись. А потом он убрал руку от оружия и поздоровался, как ни в чем не бывало. Только вот кивал он им обеим, а когда говорил «приятно познакомиться», смотрел исключительно на Лакиус, показательно игнорируя Ивилай. Что все это значит? Девушка пока не знала, разбираться тогда не было времени, а сейчас – возможности. Ивилай из-за произошедшего явно находилась не в лучшем настроении. Она и так была не в восторге ни от своей природы, ни от внешности, и такая реакция от мужчины, который зарекомендовал себя хорошим человеком и отважным воином, ее явно задела, как и раздражало то, что она не могла точно определить, как мужчина преодолел маскировку ее артефакта, или специфические навыки, или талант, или он очень силен, буркнула Ивилай, когда Лакиус оттащила ее пошептаться после окончания серии облав. Сила да сила нового знакомого вызывала множество вопросов. Стронов считал его воином, мастерство которого было либо на его уровне, либо превосходило. По информации из Эрантила, Максимилиан в одиночку прорывался сквозь толпы нежити, уничтожил скелетного дракона, захватил некромантов, сорвал ритуал «Спираль смерти», освободил какого-то парнишку. Ко всему прочему с ним говорила доминион власти, а жрица вообще не помнила, чтобы сущности света с кем-то общались. Среди жречества до сих пор шли споры, являются ли представители небесных сфер слугами богов, или это просто монстры с других планов. Поэтому Лакиус было безумно интересно поговорить с Максимилианом, только бы еще время выбрать. Главное, чтобы он, действительно, не оказался самолюбивым глупцом, и не убился от тигра, которого собирался подергать за усы. Утро, главная рыночная площадь столицы, большой рынок, крыша дома, стоящего невдалеке от помоста глашатаев. Идут, толкнула Тиа локтем свою задремавшую, прислонившись к трубе дымохода, сестру. Ночка выдалась еще та, так что девушки слегка утомились. Вот и кимарили по очереди, в ожидании представления, обещанного Максимилианом, который сейчас поднимался на помост, в сопровождении десятка гвардейцев короля, занявших места у подножия, и глашатая в цветах монарха. Паладин был не в своей серебристой броне, а доспехе, выглядящем намного проще. Тиа даже слегка поморщилась, увидев, что часть элементов были явно плохо подогнаны. Группа, занимающая помост, начала привлекать внимание горожан, которых было на рынке довольно много. События ночью будоражили, так что любопытные искали ответы на вопросы и ждали, что скажет магистрат. Что же, им повезло, особенно, если учесть, что глашатай был не в одеждах с символикой городской управы, а самого короля. Жители Реэстис, вроде бы тихо начал паладин, сделавший шаг вперед, после кивка Герольда. Говорил он спокойно, не повышая голос, но девушки переглянулись, потому что слышно было отчетливо, а вот заклинаний, усиливающих голос, они не замечали. «Навык», — шепнула Тина, а ее сестра только согласно кивнула. «Мое имя Максимилиан, я брат-капитан ордена паладина в длань справедливости, несущий свет Сеттоса. Наверное, многие знают, что этой ночью в столице жестоко отымели во все дыхательные и пихолельные отверстия преступников банды восьми пальцев». Мужчина насмешливо улыбнулся, окинув взглядом внимательно слушающих людей. «При чем тут я?» – спросите вы. «Все довольно просто. Я был той тумбочкой, о которую эта банда разбила в кровь мизинчик. Именно из-за меня непочтенные бандиты сейчас хнычут, подсчитывая убытки и своих дохлых дружков. Именно мои действия повлекли серию ударов гвардии по карманам и пальчикам преступников. По толпе начали ходить шепотки и редкие смешки. Так вот, к сожалению, я так и не добрался до самой верхушки, что меня чрезвычайно огорчило, и решил обратиться к ним отсюда. До меня дошла информация, что среди этих самых пальцев есть шесть рук. Не спрашивайте, я в душе не понимаю, зачем пальцам руки, из которых они не растут. Были бы они членами, тогда понятно». Максимилиан сделал руками очень пошлые движения, заставив поморщиться сестер, а вот среди топы нашлись ценители подобного юмора. Кто-то довольно громко ржал, некоторые даже озвучивали сам процесс удовлетворения похоти с помощью кулачков. «Вот, вот», — покивал паладин. «Но, как ни странно, эти шесть рук не наяривают пальцы, а, оказывается, отвечают за безопасность. И мне сказали, что эти ладошки за мной придут. Скажу так, во-первых, они хреново отвечают за безопасность, потому как мы этой ночью восемь пальцев, в каком-то смысле, поимели. Во-вторых, если они не засут и все же решат прийти за мной, то передайте им, пожалуйста, что мне не нужно ничего полировать, ни руками, ни чем-то еще». Снова пошлый жест и восторженный гогот толпы. «Ну и в-третьих, я очень хочу с ними сам познакомиться и повырывать эти руки из плеч, ну, или задниц, потому что охраняют они именно так, как рукожопы, купившие себе место, но не купившие умение». Тут даже сестры, не сдержавшись, ухмыльнулись. Не столько грубым шуткам и издевкам, сколько красоте исполнения первой части плана. Интересно, насколько будут гореть жопы у бандитов, когда слова паладина донесут до них прихлебатели. «Так вот, искать меня не надо», — продолжал улыбаться Максимилиан. «Я буду сегодня с обеда и до полуночи недалеко от южных ворот столицы. Милости прошу на стены всех желающих полюбоваться, как я буду в одиночку унижать этих придурков, а самих ладошек призываю приходить ко мне, с целью выяснить, умеют ли они что-нибудь, кроме как хлопать ослиными ушами. Я осознаю, что эти, без сомнения, недостойные бойцы, вряд ли покажутся на людях просто так, поэтому, его величество Ланпасатри милостиво согласился на беспрецедентное решение, предоставить этим ссыкунам гарантии безопасности, со своей стороны. Пока глашатай, которому приглашающий кивнул Максимилиан, готовился, и активировал амулет громкой речи, паладин чуть наклонился, и якобы зашептал, прикрыв ладонью рот. Впрочем, слышно было так же хорошо, но создавалась атмосфера эдакого доверительного шепота, которым обычно рассказывают самые горячие, но не афишируемые подробности. «По секрету скажу, его величество и сам хочет посмотреть, как я буду вбивать их по ноздри в землю, хоть и считает, что эти трусливые дети ослов и шакалов так и не появятся. Вы же в курсе, что главную из этих рук зовут Ноль. Вот-вот, Ноль, ничто, очко. Стоит ли сомневаться, что воины очка могут в бою показать ровно ноль? Под смех толпы паладин сделал шаг назад, уступая место Герольду, который и сам пытался справиться с кривой улыбкой. Спустя пару секунд ему это удалось, и приняв вид, приличествующий тому, кто говорит от имени короля, он начал вещать, используя заклинание, усиливающее громкость его слов. «Я глаз его величества Ланпасы, третьего этого имени, первого из великих дворян и повелителя королевства Риэстис. Я говорю, сегодня, начиная за час до обеда и заканчивая часом после полуночи, те, кто называют себя восемь пальцев, родичи их, слуги их, могут без страха показываться за стенами столицы. Ни один житель или гость Риэстис, стражник города, воин короля, дворянин, слуга дворянина, член гильдии авантюристов не нападет на них, не начнет слежку, не заманит в засаду и не будет вредить никаким другим образом, если они не спровоцируют их нападением на кого-либо, кроме паладина Максимилиана. Единственным противником этих людей и нелюдей будет паладин Максимилиан, авантюрист медного ранга. Все, кто смогут уйти с поля боя своими ногами до окончания оговоренного срока, преследоваться не будут. Я сказал, глава 14, устроился я просто замечательно. Сразу после своего стендапа, завернул в ближайшую таверну, набрал свежей еды, пару кувшинов морса, кувшинчик пива, взял в аренду небольшой столик и пару стульев, и покидав все это в инвентарь, отправился на место встречи. По приходу, выбрал тень раскидистого дерева, метрах в 100 от дороги, и со всеми удобствами оккупировал ее. Расставил все для пикника, довольно удобно развалился на одном стуле, положив ноги на другой, потягивая кисленький морс, и с аппетитом кушая. Решил я прождать все время до обеда здесь, чтобы быть раздражителем для ладошек. Ну а что? Прибегает халуй к своему начальству и докладывает. Тот паладин, который вас хаил на рыночной площади. Он сидит у южных ворот, жрет и пьет, гад, наглым образом. Еще одна причина для этих уродов устраивать небольшие взрывы сверхновой пониже спины. Честно говоря, я бы вздремнул, но все нужно было делать быстро. Ночью, чистки, утром оскорбления, в обед, своеобразная стрелка. Пока бандиты не очухались, пока еще злы, пока не начали искать больные места виновных, чтобы наказать, нужно уничтожить шесть рук, и желательно сделать это так, чтобы остальные начали тихо сочить в штаны и копать норки. Ну и мне, так-то, тоже хочется и поесть, и выдохнуть. Посижу на свежем воздухе, переведу дух, чутко отдохну от ночной свистопляски. Из минусов, только мухи, слетевшиеся на запах еды, которых приходится иногда гонять. Думал ауру врубить, но решил особо не светить навыками. Я изображаю что-то среднее между непонятным типом и самоуверенным идиотом. Из однозначных плюсов, могу подумать и полистать местный букварь для детишек, как раз уже напитался. Да-да, увидел бы кто из прошлого мира, уржался, вспоминая все эти шуточки про тупых паладинов. Но неграмотность нужно безжалостно искоренять. Не буду же я везде таскать с собой Нинью, эх, вспомнил про заклинательницу и аж снова настроение упало. Мои товарищи из мечей тьмы остались во дворце, с Ниньей и ее сестрой. Золотая принцесса была невероятно любезна, предоставив, в благодарность за помощь в обнаружении подпольного врага нашей команде покоя в охраняемом месте. Пока еще мало кто знал полный состав причин болезненного удара по преступному миру, но, думаю, ребятам все равно нужно пока побыть в безопасном месте. Очень не хотелось бы внезапно получить известие, что спасенную нами бедняжку Цуэры, или ее младшую сестру, попеременно впадающую то в бешеную ярость, то в бесконечную заботу, похитит. Тем более после того, что пережила Цуэры. У меня просто не было цензурных слов. Настолько ужасным было состояние девушек, вызволенных нами из плена. Даже вспоминать не хочу. Благо у меня были и зелья исцеления болезней, и целебные, которые скоро придется варить, потому как улетают они тут, только в путь. Но это ерунда, это я решу. Жаль, что с разумом мало чем мог помочь несчастным, разве что навесил на всех освобожденных бафов ментальной стойкости, когда мы закончили носиться по городу. Да и за парней я нервничал. По слухам, те самые шесть рук, жесточайшие отморозки. Просто зверье в человеческом обличье. Их гнева боялись до обмоченных штанов. Буквально. Нет, я серьезно, когда один из пойманных нами МММ менеджеров среднего звена рассказал, кое-что новенькое о этих ублюдках, а потом пришел в себя. Он расплакался и обоссался. Было необычно видеть брезгливо отпрыгивающую от него вампиршу, которая довольно забавно и по-детски встала на одну ножку, повернувшись к бандюге боком с брезгливым фу-у-у. Честное слово, я чуть не рассмеялся. Хаэм, Ивилай, поразмыслив над кровососущей темой, я слегка успокоился, даже немного начал испытывать стыд за свое поведение при первой встрече. Во-первых, я не видел, чтобы девушка отпускала жажду крови. Возможно, она опасалась меня, но тем не менее. Во-вторых, она действительно очень помогла с допросами и спасла отряд ребят, которые чуть не вляпались в ловушку очередного, мать его, некроманта. Каждая встреча с магами смерти в этом мире все больше меня настраивает на негатив в их сторону. Может, и не зря некромантия под запретом в Рабле. Ну и в-третьих, Синяя Роза, команда адамантовых авантюристов с безупречной репутацией, а их предводительница, подруга Золотой Принцессы. Я решительно не мог представить, как истинная вампиресса могла водить за нос своих товарок и творить зло за их спинами. Ну раз, ну два, но годами, да быть не может. Особенно учитывая специализацию Тиэтины, а леди Лакюсаиндра, лидер Синей Розы, показалась мне очень положительным человеком. Мы беседовали совсем недолго, но в ее словах была только правда, а эмоции в адрес этих ублюдков из восьми пальцев дышали искренним презрением и ненавистью. Я, конечно, все равно поговорю и с леди Аиндрой, и с Эвилай, но точно не вставая в позу обвинителя и рыча сквозь зубы. Не хотел бы незаслуженно обидеть хорошего человека, пусть и вампира. Тем более, судя по конституции, Эвилай обратили дочерью ночи в довольно раннем возрасте, урожденные истинные вполне себе взрослеют до возраста молодой девушки. Так что ее истинность значит много-много прожитых лет в теле ребенка, что довольно печально. Не знаю, что там была за история, может, девочка оказалась на пороге смерти, а кровосос ее таким образом спас. Хаэм, ну это уже я вообще в дебри полез. Намного правдоподобнее выглядит версия, что ее обратили тупо с целью развлечься. Старые кровососы, они такие, ценители тонкого юмора, пересажать бы на осиновые колья большую часть. А это что? Проворчал, рассматривая страницу детской книги. Кто картинки рисовал? Почему это так на Шобгата похоже? Что вообще за монстр в букваре? Так, сапока, это собака. Художник, твою дивизию, да ты псих ненормальный, тихо хмыкаю. Художник-то ладно, но меня, похоже, тоже записали в ненормальные, когда я излагал свою идею королю и остальным в штабе, по окончании операции. Та же леди Аиндра смотрела, как на безумца, после того, как план по выманиванию шести рук был озвучен. Его величество тоже поглядывал с грустью и сожалением, как будто на смерть посылал. Хорошо хоть меня поддержали Газеф и Гагарин, хотя последняя очень прагматично высказалась. Мол, король все равно ничего не теряет, почему бы не попробовать. Помру я, значит сам дурак. И Тиастиной, на слова своей сокомандницы, синхронно утвердительно кивнули, угукнув, что смотрелось даже миленько. Все же близняшки – это сила, или, лучше сказать, сила близняшек – это мощь. Я, кстати, с Гагарин был согласен. Королю, как ни посмотри, одна выгода. Не придут руки, Сеттас, как это звучит-то, а они придут. Слишком самолюбивы, сильны и горды. Бандюки вообще с трепетом относятся к уважению, которое им должны оказывать по праву сильного. Тут далеко ходить не надо, даже мелкая гопота воняет про. Ты чё, падла, меня не уважаешь? А всяким высоко взлетевшим вообще крышу сносит. Власть у них есть, сила есть, деньги есть, удовлетворение всяческих желаний тоже есть. А вот признания общества нет. По телевизору выступает такой же вор, просто называется политиком, но политика с чего-то любит и уважают, а его, честного бандита, нет. Вот и исходит на дерьмо, пытаясь чужим страхом заменить достоинство. Уважение, твердят они, террор, скажу я. А шесть рук на почве самоутверждения и запугивания других, десяток собак сожрали. Уж они точно не откажутся покрасоваться, разделывая на куски наглого авантюриста, который позволил себе поносить их при всем честном народе. Чтобы боялись, чтобы не смели насмешливо ухмыляться, говоря про шесть рук, они это превратят в урок, где я буду учебным пособием. Попытаются, поправился я, фыркнув. Ну ладно, допустим, даже если случится чудо, и их свалит массовый понос настолько необоримой силы, что они до полуночи из сортиров не вылезут, то король все равно ничего не теряет, а о ладошках начнут шептаться, что те зассали. Подобное для людей их типажа будет похуже, чем острый перец в заднице. Всех-то не заткнешь. Дальше. Придут таки преступники паладина наказывать, а он убьет большую часть. Замечательно. В плюс дохлые бандюки, которых считали ровнее адаманту, в плюс информация от тех, кого я захвачу, а она может привести к остальным пальчикам. Да даже если они меня прикончат, Лан посмотри и тут получает выгоду. Небольшую, но тем не менее, подтверждение репутации человека слова. А ведь для монархов это важно. Недаром никто толком не спорил о самой задумке, только пытались уговорить не рисковать. Гарантия короля – это не шубу в трусы заправлять. Олигархи всякие, да политики моего прошлого мира могут людям лапшу на уши вешать, даже по масс-медиа. Тут, в новом мире такое не пройдет. Если король сказал свое слово официально и громогласно, и соврал, нет, восстания не будет, скорее всего. По крайней мере, я думаю, на первый такой просчет подобным образом не среагируют. Зато прозвище Лан посмотри лживый, это цензурный вариант, а вот чернь будет его называть без изысков, он точно заработает, и всем будет плевать, что обманул он преступников. Еще есть местная дворянская оппозиция, которая с удовольствием этим воспользуется, раздувая из этого случая что-то невероятное. Короче, не пойдет на вранье его величество в данной ситуации. Более того, он еще и приказ всем даст не просто не пытаться захватить бандитов, а задерживать всех, кто попытается поставить его слово под сомнение. Вот если бы он пришел на собрание восьми пальцев, и без свидетелей, на ушко им что-то такое пообещал, то тут еще был бы повод для шести рук подозревать явную засаду, а так, придут, даже прибегут. Надеюсь только, что достаточно облило их грязью, чтобы не послали представителей, а пришли сами. На остальные пальцы не рассчитываю, но отрубить этот очень-очень хочется. А еще я обязательно разыщу Коколда. Найду и убью. То, что я видел в его вотчине, не может быть не прощено, не искуплено. Он умрет, визжа в лучах испепеляющего света. Книга слегка дрогнула в руках, когда я вспомнил то, что скрывалось в тенях столицы. Избитые до полусмерти, больные, умирающие, сломленные девушки, далеко не самые страшные, что узрели мои глаза. Никакая игра не могла передать истинные глубины, на которые мог пасть человек. Обрубки людей бесконечностей, с которыми тешили похоть извращенцы. Открытые раны на их телах, которые использовались. Сеттас яростный. Дети, я убью этих ублюдков. На дне я видел то, что не должно существовать в мире, где живут существа с душой. Все они, не люди. Даже не так, они, скверно, мерзкие чудовища, и милосердие по отношению к ним, недопустимо. Я даже вообразить не могу демона, который смог бы придумать что-то ужаснее того, что воплощали в реальность эти существа, внешне похожие на людей. Выдохнул сквозь сжатые зубы, пытаясь успокоиться, и с удивлением уставился на отломанный кусок стола, зажатый в правой руке. Мда, придется оплачивать ремонт. Ну да и фиг с ним. Ты смотри, действительно, сидит, жрет, читает, заговорил здоровяк в безрукавке. Эй, умник, интересная книжка. Довольно большую группу под чарами невидимости я давно заметил. Повесить на себя заклинание от визуального обнаружения – это одно, но ходить-то тоже надо бесшумно. А так, кряхтят, пердят, спотыкаются. Хотя, справедливости ради, под пологом они шли, скорее всего, чтобы спокойно добраться до меня. Также, думаю, и уходить планируют. Поднимаю глаза от букваря и рассматриваю эту гоп-компанию. Впереди стоят шестеро, за ними еще человек 15. Все, так или иначе, скрывают лица, у кого-то капюшон, у кого-то повязка на лице или маска, некоторые щеголяют шлемами. Только здоровяк демонстрирует открытую физиономию и злую улыбку. На городской стене, за их спинами, где собралось уже довольно много народа, замечаю вспышку телепортации. Монарх прибыл, это было понятно, как по натянутому навесу, так и по пустому пятачку, ограниченному королевскими воинами, где находилось довольно мало разумных. Синяя роза, судя по хорошо рассмотренной мной фигуре гагарной мелкой девушки в красном плаще, сам его величество, и еще несколько человек. Какой-то парень в доспехе цветами фрила, девушка с золотыми волосами, принцесса Риннер, если не ошибаюсь, ну и Газефа тяжело с кем-то спутать. Как ни странно, поднимаюсь на ноги, откладываю букварь и делаю пару шагов навстречу бандосам. Но я рад, что вы все же пришли. Как мы могли не заглянуть на огонек, когда ты так настойчиво нас приглашал? Лицо здоровяка прорезала злая, предвкушающая улыбка. Еще и король обеспечил нас прекрасными условиями. Не знаю, кто дул ему в уши, не знаю, как тебе пудрили мозги, но лучше и не придумаешь. Пес, который позволил себе лаять на нас в полном нашем распоряжении, и нам плевать на то, что тебя, скорее всего, заставили. Гордись, посмотреть на твои корчи пришли мы все. Правда, должен разочаровать тех, кто придумал кинуть тебя ради того, чтобы проследить за нами. Когда с тобой будет покончено, мы просто уйдем порталом. Даже если тут закроют эту возможность, свалим под скрытностью подальше и уйдем. Не будем же мы тут аж до полуночи с твоим трупом забавляться. Стереотипные поболтушки, честно говоря, я удивлен. Хотя, если меня сейчас хотят вогнать в бездны отчаяния, то эта речь имеет право на существование. Ладно, то есть вы и мысли не допускаете, что я могу с вами сразиться. Мой вопрос вызвал издевательский смех, даже немножко обидно. Придурок, даже немного снисходительно посмотрел на меня здоровяк. Я, Зеро, пятеро за моими плечами, самые сильные бойцы теневого мира. Мы можем потягаться с синей розой, которая так любезно будет просто смотреть, с тронов даже для одного меня, всего лишь досадная проблема, а для всех шести рук. Да даже если ты на уровне Адаманта, тебе все равно крышка. И твои хозяева знают, что ждет отлоившую свою шавку. То, что у тебя забрали блестящие зачарованные доспехи, уже говорит о том, что ты списан. Ты – кусок мяса, который кинули нам. Но есть еще кое-что, псинка. Шесть рук, вид спереди. Зеро размял плечи, оглянулся на стену и хмыкнул. Твоего трупа нам мало, поэтому мы найдем всех, кто тебе дорог. Симпатичных девок и детишек, в борделе, остальных, под нож. И каждому мы расскажем, благодаря кому все это с ними происходит. Твое имя будут проклинать все. Это будет компенсация за потерянные деньги, за то, что придется некоторое время посидеть тихо. Да и остальных мы не забудем, будь уверен. Понятно, перспективы, которые этот сукин сын обрисовал, снова подняли волну злости. Это формальность, но все же, именем Сеттоса, я приказываю вам бросить оружие и сдаться. Иначе я убью всех, кроме тебя, лысый. Издевательский хохот был мне ответом. Ну что же, телепортация, значит, ставлю наличие. Он или знает это заклинание, или имеет нужный предмет. Я бы дал его именно магу, так что его окончательное упокоение, первый шаг. Или оставил себе, так что обезвреживание Зеро, второй шаг. Остальные умрут после этого. Скорость божества, рефлексы божества, ловкость божества, божественное восприятие, укрепление экипировки. Я бы так их прикончил, но не хочу давать даже шанса. Воинские навы, начал Зеро, издевательски улыбаясь, только вот я уже не собирался болтать с ним. Потом пообщаемся. Рывок, широкий взмах, отрубленные головы лича типа в глухом доспехе взлетают в воздух. Оборачиваюсь, два взмаха клинком, и обе руки главы шести рук, хех, уже не присоединены к его туловищу. Взмах мечом на уровне его ног, и тело начинает падать в одну сторону, а ноги до колен в другую. Удар щитом, и фронтоватый щегол сломанной куклы отправляется в недалекий полет. Единственная женщина шести рук начинает поворачиваться ко мне, но рукоять меча просто разносит ей голову. Чувствую легкое сожаление, очень красивое, жаль, что такая красота снаружи скрывает настоящее чудовище внутри. Бросок щита, и тот со свистом летит в якобы пустое место. Хруст, вскрик. Из невидимости выпадает последний из этой шайки, а его иллюзорный двойник пропадает. Конец шести рук, мелькает мысль, когда я поворачиваюсь к шокированной массовке. Испепеляющий свет, шепчу, озвучивая свое единственное заклинание священной магии восьмого уровня. Избыточно, но я хочу, чтобы они сгорели, и мне нужно показать силу. Столб ярчайшего, чистейшего серебряного света бьет с небес. Чувствую жар, распространяющийся от эпицентра этого орбитального удара, как шутили игроки. Не было даже криков, бандитов просто превратило в пепел. Оборачиваюсь к Зеро. Лежит, лицо красное, обожжено жаром заклинания, смотрит на меня с яростью, непониманием, но страха не вижу. Подхожу к нему, четыре вспышки прижигают культи. К его чести тот даже не вскрикивает, просто продолжает меня прожигать взглядом и скрипит зубами. Все кончено, Энакин, я стою выше тебя, позволяю себе легкую улыбку. Получил ли я удовольствие от убийств? Нет, я испытывал удовлетворение. Удовлетворение хорошо сделанной работой, как после генеральной уборки, когда квартирка начинает сиять чистотой и пахнуть свежестью, а мусор выброшен. Ненавижу, рычит лысый амбал, а я, пожимая плечами, поднимаю его за шкирку. Знаешь, я не очень люблю чесать языками до боя, но сейчас я внесу капельку ясности в твою судьбу, и судьбу остальных пальцев, направляюсь к стене, наблюдая за тем, как волнуется толпа. Сейчас все, у кого есть навыки скрытности и слежки, наблюдают за теми, кто торчит на стене. Они проследят за людьми, которым вдруг, срочно, после вашего поражения и твоего пленения, захотелось уйти. Ты же много знаешь, да, Зеро, часть, конечно, просто по своим делам отправились, а часть побежит докладывать хозяевам. И тут уже вступит в дело отряды отдохнувшей гвардии. Кого-то да поймают, и чистки в городе начнутся вновь. Ублюдок, не можем победить, давайте ругаться. Ну, это ты зря, я рожден в законном браке. Возвращаясь к тебе, лысый, мы сейчас направимся в королевскую тюрьму. Я от тебя ни на шаг не отойду, пока ты не выложишь все, что знаешь. И можешь даже не рассчитывать на свою смерть. У меня есть куча алхимии, которая исцелит даже самые страшные раны. А убить тебя с одного удара, для тех, кто остался в вашей шайке, проблематично. Да кто ты, мать твою, такой? Прохрипел чемодан, захлебываясь злостью. Я уже представлялся на площади. Максимилиан, брат капитан ордена Длань Справедливости, несущий свет Сеттоса. Перевооружение, и я уже в своем привычном легендарном доспехе. И я выжгу всю погонь, до которой смогу дотянуться. Пальцы, руки, задницы, Зурбатан и остальные, я буду подыхать без сна, сотру ляхи в седле, устану махать мечом, но сделаю все возможное, чтобы такая, как ты, мразь и скверна, не оскорбляла этот прекрасный мир своим существованием. От автора. 6 рук адамант. Это, кстати, канон. Они были очень сильны по меркам нового мира. Сами были пальцем, отвечающим за безопасность, и по совместительству являлись элитным отрядом 8 пальцев. Слово короля. Не нужно мне рассказывать, как в нашем прошлом короли нагло врали и им за это ничего не было. Я не исторический роман пишу по реальным событиям, понятненько, а то набегут сейчас реалисты, ползай потом по жизнеописаниям всяких Фридрихов 9. Это фанфик по аниме, тут суккуб девственница хотела ребенка от скелета. Глава опять наполнена размышлизмами. Я этого не хотел, но судя по комментариям, то, что логично и ясно для меня, требует разворота и пояснений для части читателей. Спасибо, кстати, что не стесняетесь спорить и писать замечания. По ним я вижу, над каким моментом нужно еще поработать, хоть из-за этого и страдает динамика, раздувая эту небольшую арку. Глава 15. Проснулся и понял, что на удивление прекрасно себя чувствую. 3 дня в седле, 3 дня бесконечных облав. Я подустал, но не физически, морально утомился. Странно, но за то время, что, не смыкая глаз, носился по столице и окрестностям, я не чувствовал усталости тела. 100-й уровень все же не хухры-мухры, а вот психологически вымотался прилично. Преступники или нет, но работа стража порядка и палача на выезде – не предел мечтаний. Нет, я не жалуюсь. Если бы было нужно, то продолжил бы это грязное дело без возражений, жалости к ублюдкам у меня не было. Просто было бы легче, если бы эта погонь выглядела монстрами. По-настоящему тяжело видеть, сколько людей оскотинилось, решив, что путь простой, но бесчестный, бесчеловечной наживы лучше, чем тяжелая, но полное достоинство дорога честного человека. Вчера, поздним вечером, если честно, я ждал возможности поспать с нетерпением и с опаской. Максимилиан, конечно, видел всякое дерьмо, но я-то не совсем он. Нет, не приход во сне убитых мной бандитов меня беспокоил. Мне не хотелось, чтобы уставший разум снова видел те зверства, что они творили. Ну, как бы то ни было, видимо, я покрепче, чем думал, пробурчал, вылезая из огромной кровати. Не дрых в таких ни разу. Супер мягко, супер удобно. Можно раскинуться звездочкой во весь мой немалый рост. В комнатах, которые я снимал для себя на постоялых дворах, ноги часто банально не помещались, если их вытянуть, и ступни просто-напросто свисали. Если там не было спинки, иначе вообще упирались, мда. Его Величество пригласил меня ночевать во дворец, а я и не отказался. Мечи уже на постоялом дворе, и завтра, скорее всего, мы уже будем возвращаться в Эрентил. Все же я, Газев с ребятами, и Синяя Роза проделали огромную работу. Фактически, вся преступная организация в столице была уничтожена, а оставшиеся либо сделали ноги, либо сидели по самым темным углам, и активно боялись выползти на свет. Мы смогли схватить 4 из 8 лидеров. Завтра в полдень их как раз будут вешать, потому как всю нужную информацию из пойманных пальцев уже вытянули. 3 повесят живьем. 4-го, Коколда, я, как и обещал себе, сжег. Медленно, не обращая внимания на его визг, и внимательно наблюдая, как тот корчится. Было даже немного досадно, что я и в этом случае не испытывал особых эмоций, кроме удовлетворения чувства справедливости. Мужчина вызывал во мне только брезгливость, эдакий гибрид мизинца, падальщика, садомита и торговца страданиями. Леди Аиндра, присутствовавшая на экзекуции, попыталась меня уговорить закончить побыстрее, но тут на ее плечо положила руку Гагарин. «Лакюс, не надо. То, что эта тварь делала, Макс еще милосерден». А эти слова меня даже немного задели, но и тратить на эту падаль слишком много времени – тоже не дело. Его обгоревший труп будет качаться в петле с его дружками и подругой, показывая оставшемуся мелкому отребью, что сила и защита пальцев – всего лишь фикция. «Господин Максимилиан, вы встали?» В приоткрывшуюся дверь заглянул молодой парень в одеждах слуги. Он что, прислушивался, ожидая, когда я кряхтеть начну, просыпаясь? «Доброе утро. Его Величество просил передать вам приглашение к завтраку». «Завтрак – это прекрасно», – обрадовался я предстоящему празднику живота, направляясь в комнату для омовения. «Непременно буду».